104. Гуру. Без веры нельзя. Но что же такое есть вера? Вера есть предчувствие и предвосхищение огненной действительности и двигатель духа к вершинам ее. Вехи на пути к ее пониманию расставляет учитель, намечая узлы событий, имеющие особое значение как в жизни ученика, так и в течение мировых событий. Люди, сужденные сроком, зависят от них. Вместе с утверждением срока чудесность входит в жизнь тех, кто верность свою оявил до конца, несмотря на ярую очевидность земной майи. Воистину, вера такая двигает дух и приближает его к иерархии света. Владыка сказал, что придет. Поверивший слову владыки увидит и света коснется.